Часть вторая. Амнистия. Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который и ройством своим всех прочих гадов превосходит и затмевает. Салтыков-Щедрин. Черная жемчужина России. Пролог второй части. Если бы Сахалин не был отдан на откуп каторги, наверное, иначе бы сложилась судьба драгоценной черной жемчужины, как в России называли этот остров наши ученые. В первые годы советской власти жители острова постановили: отныне Сахалин не должен знать преступлений. Мы станем созидать новую жизнь на добрых началах, а всех нарушителей законности и порядка следует судить высшей мерой наказания, бандитов и воров ссылать на материк. Многие из узников каторги не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в третьем и четвертом поколениях. Навсегда связал свою жизнь с Сахалином самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В Михайловке его именем названа центральная улица. Теперь Сахалин украшен многими памятниками. И тем, кто пал на этой земле, замучен тяжелой неволей, и тем, кто пал за эту землю в жестокой борьбе с японскими захватчиками. Славную историю Сахалина издавна омрачала каторга. Скажем честно, освоением Сахалина мы, русские, вправе гордиться. Зато каторга Сахалина — это позорная страница сахалинской истории. Царизм ожидал от вложенных средств в создание сахалинского рая притока неслыханных прибылей, но, почти ничего не давая стране, каторга за каждый шаг в тайге, за каждый мешок угля, за каждую сосновую шпалу взимала с людей страшный налог кровью, страданиями, жизнью. Антон Павлович Чехов писал о смотрителе Викторе Шелкинге, который сотню человек довел до самоубийства. Онор остался для Сахалина слишком памятен. Настолько памятен, что Антон Павлович желал бы его забыть, так ужасна была онорская каторга. От Рыковской тюрьмы через непролазные дебри каторжане прокладывали дорогу на юг, к заливу Анива, а где-то среди буреломов затерялось это гиблое место Онор. Здесь с утра до ночи свистела плеть палача. Конвоиры прикладами ломали людям ребра и руки, выбивали им зубы. Арестантов так обкрадывали на Оноре, что они молились на хлебную пайку, как на святыню. Когда Ляпишев явился на Сахалин губернаторствовать, он еще застал в живых отмирающие реликты этого дикого прошлого, эти страшные уникумы сахалинской каторги. Сахалин по размерам вдвое больше Греции. Режим на острове был тюремно-каторжным, а над всем этим государством доминировала тюрьма, забиравшая у людей не только их физическую силу, но и таланты, и знания. Если ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, будешь копать канавы, валить деревья, таскать бревна, чистить нужники. Но в тюрьмах работали кузнечные, слесарные, мебельные, переплетные мастерские, в которых иногда создавались подлинные шедевры, для начальства, для продажи, просто для души. Захудалый инженер, в России мостивший улицы или чинивший водопроводы, попав на Сахалин, мог сделаться автором необычных проектов, осуществить которые можно было лишь в условиях каторги. Каторга никогда не щадила людей. По этой причине каторга бралась осуществить любой проект, хоть полет из пушки на Луну, лишь бы занять людей работой, пусть даже бессмысленной. Отсюда и возникали на Сахалине идеальные просеки, вдоль которых лежали скелеты в кандалах. Но тайга тут же губила усилия людей, и об этих просеках забывали. Сооружались диковинные каланчи, с высоты которых нечего было высматривать. Это в России, где труд оплачивался деньгами, не станут просто так, за здорово живешь, проделывать дырку в скале. А Сахалину безразлично, к чему эта дырка и куда она приведет. Начальству хочется иметь дырку, и вот на Сахалине появился туннель, который, правда, сокращал расстояние от Александровска до Шак-Дуэ, но люди погибали в нем во время прилива, когда туннель захлестывало море. Тратить силы с выгодой для себя, с прибылью для государства Сахалин тогда не умел. Рыбу ловили не удочкой, а руками. Невод каторжанам заменяла простая рубаха. И при таком изобилии рыбы завозили селедку из Николаевска. А каторга так и не освоила метод засаливания рыбы. Тонны зернистой икры выбрасывали на свалку, как ненужные отходы. К икре здесь относились даже с отвращением, считая ее негодными потрохами. Правда, геляки икру ели, делая из нее своеобразный салат, пополам с малиной и клюквой. А русские хозяйки иногда жарили икряники, оладьи из картофеля с икрой. Но готовить икру не умели и не хотели. Редко кто из сахалинцев запасал бочонок икры на зиму. Так же и с хлебом. Люди каждый год пахали и сеяли, а хлеб клянчили у России. Его закупали даже в Америке, своего не было. Как у бедняков Ирландии, главным украшением сахалинского застолья была картошка. Каждый сахалинец, даже работящий и не пьющий, оставался должен казне 40-50 рублей. Каждый из них понимал, что если не построит хибару, если не засеет поле, каторга не отпустит его на материк никогда. Поэтому осенью, когда урожай бывал собран, поселенцы изо всех сил старались доказать властям, что они свои закрома доверху засыпали хлебом. Обычно в ту пору по деревням и выселкам разъезжали чиновники-бухгалтеры, составлявшие отчет для губернатора об успехах в землепашестве. Поселенцы заранее накрывали стол с выпивкой, староста держал наготове взятку. Суматошной толпой бедняги обступали чиновника. «Ты уж не подгадь, пиши!» — взывали они, чуть не падая на колени. «Пиши, что мы сей год с плантом управились, урожай-то аховский, так и пиши, не стыдись, мол, засеяли 5 пудиков, а собрали все 1,5". «Жулье!» — ярился чиновник, оглядывая стол с закусками, а заодно озирая и румяную Таньку, кусающую край платочка. «Да ведь сами с голодухи пухнуть и околевать станете! Где эти ваши 150 пудов, если с каждого из вас портки валятся? Да и с меня за эти приписки потом взыщут!» «Пиши!» — кричала толпа, выдвигая вперед ядреную Таньку. «Потому как без твоих приписок нам света Божьего не видать, здесь и околеем! А мы уж, сокол ясный, постараемся! Какую хошь девку для удобства твоего ослабоним, знай наших!» Староста уже активно распоряжался. «Танька, теперь твоя очередь. В прошлом годе от Петрищевых девку брали, а ныне ты постарайся для общества, чтобы, значит, подушки взбивать для господина бухгалтера». Танька закатывала глаза. «Ах ты мне, да ведь Степан-то меня приколотит!» «Не, — говорили поселенцы, — не посмеет, потому как ты не для себя, а для общества. А мы Степану за эту бутылку поставим, чтобы он не мучился. Тащи подушки в избу!» В губернской канцелярии, изучив отчет, гражданский губернатор Бунге оставался очень недоволен его итогами. Ему давно уже пора бы получить Анну на шее. А тут эти негодяи не могли для развития его карьеры собрать урожай побольше. «Почему так мало?» — негодовал Бунге. «Из Петербурга вправе спросить, ради чего мы тут сидим. Как хотите, господа, но в этой смете придется нам приписать лишку. Накинем пудиков, иначе чего доброго и нашу каторгу прикроют». Ляпишев подмахивал бумагу, и это несусветное вранье о небывалых достижениях Сахалина отправлялось в далекую столицу. А там солидные бюрократы восхищались. «Смотрите, какие наглядные успехи достигнуты нами! В прошлом году урожай был сам 15, а ныне уже сам 20, вот вам и каторга. Прямо чудеса творят, да и только». Этим сановникам из главного тюремного управления было не понять, почему губернатор Сахалина вскоре же станет просить, чтобы прислали хлеба, ибо население голодает. Вот тут бы и показать им деревенский стол с убогими закусками, да вывести бы перед ними стыдливую Таньку, страдавшую ради общества. Русские ученые вслед за нашими моряками проделали большую работу по изучению богатств Сахалина. И за рубежом следили за их трудами очень внимательно. Черная жемчужина отражала благородно мерцающий отблеск сокровищ, что затаились в ее недрах. Судьба сахалинского угля сложилась трагично. Угольные копи-дуэ снабжали топливом эскадру в Порт-Артуре, корабли сибирской флотилии, порт Владивостока, паровозы уссурийской железной дороги. По своим превосходным качествам сахалинский уголь мог бы соперничать с донбасским. Местами встречался и антрацит, тяжелый, как самородки золота, почти не пачкавший рук. Сотни каторжан угробили свою жизнь в штреках копи-дуэ, но уголь год от года становился хуже. Каторга безразлична к результатам подневольного труда, поэтому уголь брался иногда лишь сверху, какой придется. А на больших глубинах, где он был высокого качества, выработка прекращалась. Арестант наломает тонны любой породы, лишь бы в конце дня не миновала его миска казенной баланды. Заезжие геологи в ужасе наблюдали, как на отвале из шахты уголь поступал пополам с пустою породой, которая способна лишь забивать пламя в котлах. Капитаны кораблей, бункируясь на Сахалине, разносили по свету слухи о слабом горении русского угля. Между тем в Японии знали истинное положение в Дуэ. Адмирал Тога дальновидно рассуждал: наши японские угли не выдерживают конкуренции даже с дурными австралийскими, даже с китайскими. А Сахалин может дать уголь не хуже британского Кардифа. И в будущем, я надеюсь, наш флот должен ходить на сахалинских углях. Наконец, сейчас, когда для мира уже назревает проблема жидкого топлива, мы должны заранее подумать об источниках сахалинской нефти. Легенда о нефтяных болотах, в которых увязали олени и медведи, давно блуждали по Сахалину. Геляки иногда привозили в Николаевск-на-Амуре бутылки с подозрительной керосин-вода. Обнаружил нефть на Охе якут Павлов, а лейтенант русского флота Григорий Зотов застолбил нефтеносные участки на севере острова. Проламывая стенку казенного равнодушия, он не прочь был, кажется, соперничать с самим Нобелем, но ему всюду отказывали в поддержке по причине занятости соответствующих должностных лиц. Объяснение отказа прямо как у Салтыкова-Щедрина, а на дальнейшее сказано «посмотрим». Лейтенант Зотов навестил Петербург, где Нобель чересчур настойчиво набивался ему в компаньоны. «Без меня вы разоритесь сами и разорите свою семью. Да, нефть сулит большие прибыли, но прежде она забирает гигантские расходы». «Все равно», — пригрозил Нобель, — «стоит Сахалину брызнуть первым нефтяным фонтаном, и ваша нефть сразу же станет моей. Не верите, господин лейтенант?» «Не запугайте», — обозлился Зотов. «Я бухаю в нефтяные скважины свои личные средства, но сахалинскую нефть не считаю лично своей, потому что верю, со временем она будет принадлежать только русскому народу, только моей отчизне». Еще недавно, в 1950-х годах, в Москве проживала его дочь Зоя Григорьевна Зотова-Гамильтон. Она рассказывала: «Отец, имея от моей матери немалое приданое, мог бы жить в свое удовольствие, как жили тогда все богатые люди, но он разорил себя и разорил нас, осваивая как раз те места, где сейчас выросли вышки города сахалинских нефтяников. Аха!» Черная жемчужина таила роковой блеск.